«Ну что ж», — рассудительно произнес Мюррей. Он уселся в плетеное кресло, поставил свой чемоданчик на пол, сунул трубку в карман, сложил руки на груди, закинул ногу на ногу и добавил: «Это создает нам осложнение». «Еще бы, конечно, создает», — согласился я. «Мне прекрасно известно, что это создает нам осложнение. Как устранить эти осложнения? Вот что я хотел бы знать». «Мюррей, а что, если ты поговоришь с ФБР?» — предложила Анжела. «Выкинь это из головы», — ответил я. «С их точки зрения, все это розыгрыш, в котором участвуем мы с Мюрреем. Ты слышала, что говорил этот парень?» Я повернулся к Мюррею. «Ты все еще у них под колпаком, из-за тех студенческих выходок, с золотыми рыбками, белой краской и других проделок». «Господи!» — сказал Мюррей. «Я уж лет сто как забыл обо всем этом!» «Наверное, у ФБР есть на тебя дело. Значит, если ты отправишься туда и заявишь, что это не шутки, они вряд ли тебе поверят». «Ты прав», — согласился Мюррей. «Плохо дело». «А что полиция?» — спросила Анжела. «Я имею в виду обычную городскую полицию». «Легавые меня знают», — ответил я. «Как только я войду в участок и заговорю, они тотчас позвонят ФБР». «Это произойдет, в какое бы ведомство ты ни отправился», — подтвердил Мюррей. «Городское, окружное или федеральное?» «Нет, похоже, сейчас нам никак не удастся заручиться поддержкой властей. Разумеется, в случае явного покушения на твою жизнь, если мы сможем доказать, что покушение имело место в действительности и было преднамеренным, кое-что, возможно, изменится». «Покушение на мою жизнь? Покушение? Ну и словечко ты подобрал! 10 террористических организаций объединились, чтобы меня убить! А ты говоришь, покушение? По-моему, это будет чертовски удачное покушение». «Мюррей, что ему делать?» — спросила Анжела. «Ну, во-первых, мы можем составить письмо с подробным изложением дела и с просьбой о полицейской охране. Пошлем его в управление ФБР заказной почтой с уведомлением о вручении. Тогда, если на Джина совершат удачное или более-менее удачное покушение, у нас, возможно, появится основание подать на правительство в суд за преступное бездействие. С другой стороны...» «Более-менее удачное?» — переспросил я. «Что это значит? Более-менее удачное покушение на чью-либо жизнь?» «Ну, если тебя ранят, — объяснил он, — оставят без руки, ослепят или что-нибудь в этом роде, легкого увечья, вероятно, будет недоста...» «Мюррей, — взмолился я, — ну, забудь хоть на миг о том, что ты законник. Что мне делать? Вот в чем вопрос». «Что ж, давай подумаем», — сказал он. «Какой у тебя выбор? Во-первых, ты можешь жить, как жил, забыть про Юстели и всякие там террористические организации и надеяться на лучшее. А во-вторых, ты...» «Что значит надеяться на лучшее? Авось не убьют, так?» «Совершенно верно. Во-вторых, ты...» «Мюррей, ты что, спятил?» «Нет, Джин, — ответил он, — я всего лишь стараюсь в меру сил оценить положение. Первый выход тебе не нравится, так?» «Не нравится?» «Очень хорошо, — невозмутимо сказал Мюррей. Второй путь. Сделай вид, будто живешь, как жил, и надеешься на лучшее, а сам будь начеку и не допусти покушения. Береженного Бог бережет. Если ты знаешь, чего ждать, у тебя больше шансов избежать...» «Мюррей, — проговорил я, — тебе не нравится и второй выход. Сделаться ходячей мишенью? Отправиться на улицу и ждать, пока в меня не выстрелят, чтобы потом доказать ФБР, что я не шутил?» «Тебе не нравится второй выход, — сказал Мюррей. — Прекрасно. Тогда вот тебе третий. Вечером можно пойти на митинг Юстели, посмотреть, что там. Пойти на митинг? Джин, ради бога, позволь мне договорить. Ты идешь туда, соглашаешься со всем, что они будут там болтать, выясняешь, насколько возможно, что они замышляют, и возвращаешься. Вероятно, новых сведений окажется достаточно, чтобы убедить ФБР в твоей правдивости. Далее, если ты...» «Мюррей, — сказал я, — так ты хочешь, чтобы я отправился в самую гущу этого... Джин, я говорю лишь...» этого кровавого цветника и сидел там, как муха в паутине. Этого ты хочешь, Мюррей? Если тебе не нравится и третий выход, дело осложняется, — сказал он, — потому что никакого четвертого выхода нет. Я опешил и просто стоял, вытаращив глаза на Мюррея, который, в свою очередь, сидел и таращился на меня. Я знаю Мюррея, доверяю ему и глубоко убежден в его блестящих способностях. Если Мюррей сказал, что четвертого выхода нет, я, пусть и неохотно, но все же готов признать, что четвертого выхода нет. Но выходы с первого по третий включительно? О, Господи! Ты не мог бы повторить, Мюррей? — попросил я. И еще раз, перечисли все эти ходы и выходы. Он принялся загибать пальцы. Первый. Живи, как жил, надеясь на лучшее. Второй. Будь начеку, а после покушения на твою жизнь снова обратись в ФБР. Третий. Иди вечером на митинг, а потом, возможно, добыв доказательства, обратись в ФБР. Значит так, да. Мюррей кивнул. Так, Джин. Я сел на диван-кровать, который так и не разложил, хотя Анжела и пришла ко мне, но это так, к слову, и попытался проскинуть мозгами. Анжела присела рядышком и уставилась на меня, очаровательно насупив брови, что свидетельствовало о тревожном волнении. Печатный станок она, разумеется, наладила и уже успела умыться и снова натянуть свой желтый свитер. Высокохудожественный чернильный мазок на щеке тоже исчез. И я, и она, и диван-кровать, по справедливости, должны были сейчас заниматься гораздо более важными и гораздо более человеческими делами, а не трястись из-за шайки чокнутых террористов. Проведя минуту или две в совершенно бесполезных раздумьях, я сказал: «Мюррей, первый и второй выходы, предложенные тобой, это, по сути, хрен и редька. Выбрав любой из них, я должен буду просто жить прежней жизнью, пока какой-нибудь псих не пристрелит меня». «Не совсем так», — возразил он. «Избрав выход номер два, ты примешь меры предосторожности, прибегнешь к помощи других членов своего союза и к помощи Анжелы, и моей, разумеется. Мы будем все время от времени приглядывать за тобой и неусыпно охранять». «ФБР и так все время приглядывает за мной», — сказал я. — Оно, конечно, так, — согласился Мюррей. — Но ФБР следит за тобой, а мы будем следить за теми, кто окружает тебя, и ждать, пока кто-нибудь из них не предпримет враждебные действия. — Подумать только, — сказал я. — Толпа пацифистов, охраняющая меня от толпы террористов. Что-то не верится. — Ну, — ответил Мюррей, — в конце концов тебе решать, Джин. «Сам знаю. Послушай, давай рассмотрим выход номер три. По-моему, он гибелен». «Почему?» Мюррей поднял с пола чемоданчик, переменил позу, положил его на колени и открыл. «Я навел справки о Всемирном союзе борьбы за гражданскую независимость. Весьма любопытное объединение. Они были сторонниками единого мира и выступали против всяких границ и любых ограничений свободы передвижения. Самовыражались они, взрывая пограничные таможни, в основном наши и канадские. Их шайка разгромила здание таможни, которое стояло возле какой-то второстепенной дороги на границе между Францией и Германией. Это было лет 7 назад. За ними гналась немецкая полиция. Тогда бандиты укрылись на какой-то ферме, убили фермера и всю его семью и отстреливались до тех пор, пока не полегли все до единого. Весьма задиристые ребята. Нападение на немецкую таможню, похоже, единственная их буйная выходка за пределами североамериканского континента. «Восхитительно», — сказал я. «И ты хочешь, чтобы я участвовал в митинге этой шайки?» «Да». «Дело в том, что ВСБГН больше не существует». «Не существует? То есть они прекратили деятельность?» «Вот именно. Кажется, одна из их бомб взорвалась раньше времени, прямо у них в штаб-квартире, когда там шло собрание, и все взлетели на воздух». «Бомбы!» — пробормотал я. «Теперь», — продолжал Мюррей, посматривая принесенные бумаги, «дело обстоит так. Список, опубликованный Генеральной прокуратурой 4 или 5 лет назад. Ага, вот он. Этот список был напечатан с ошибкой. В наборе слово «всемирный» просто выпало из названия организации. Надо полагать, именно поэтому твой приятель Юстели вообразил, что ты один из тех самых террористов, которых он так жаждет видеть. Вполне возможно, что эта типографская ошибка позволит тебе вчинить иск, особенно если ты получишь какое-нибудь ранение. Замолчи, Мюррей. Он поднял глаза. Что? А, ну ладно, ладно, замолчу. Ты прав, извини. Так, вернемся к обсуждаемому вопросу. Джин, сказала Анжела, я думаю, тебе надо пойти на этот митинг. Вот что я думаю. Почему? Спросил я. Потому, что тогда они не станут на тебя покушаться, а ты сможешь раздобыть улики и заставить ФБР прислушаться к тебе. Мюррей, что ты об этом думаешь? Спросил я. Джин, тебе решать. Черт, да знаю я. Но что ты об этом думаешь? Что я думаю? Я думаю, что Анжела права. Я думаю, ты можешь сходить на митинг, ничего не опасаясь, и разузнать что-нибудь о замыслах Юстели. Они ничего не заподозрят и не захотят разделаться с тобой. Я не говорю, что ты непременно соберешь весомые доказательства, которые можно предоставить ФБР, но, по крайней мере, удержишь Юстели и остальных от поползновений на твою жизнь. Ну, не знаю, пробормотал я. Это вроде бы лучше, чем первые два выхода, но все равно не знаю. А что, если я попросту провалюсь? Что, если не сумею подделаться по террориста? Судя по всему, сегодня днем. Юстели не сомневался в твоей кровожадности, подчеркнул Мюррей. Кроме того, там будет не меньше 10 человек, и никто не станет специально следить за тобой. Да, но отправиться туда в одиночку... Я пойду с тобой, Джин, заявила Анжела, так будто приняла решение уже несколько часов назад. Я посмотрел на нее. Что? Я пойду с тобой. Я хочу посмотреть на этих людей. Кроме того, вдвоем мы будем чувствовать себя более уверенно. Правда, Мюррей? Ну, с сомнением промычал Мюррей. Ты не пойдешь, заявил я. Еще как пойду. Я умею стенографировать. Тебе и невдомек, да? Этим-то я и займусь. Буду стенографировать все, что они скажут. Определенно нет, отрезал я. Пойду один. К тому же приглашали только меня. Как я проведу тебя туда? Как свою секретаршу, сказал Мюррей. На самом деле это неплохая мысль. Если Анжела сумеет сделать стенограмму собрания... Мюррей, ответил я, ты готов пойти на это? Ты хочешь, чтобы Анжелу убили? Нет, не хочу. Я не хочу, чтобы вообще кого-нибудь убили. Но если вы будете вести себя достаточно осмотрительно, никто из вас не подвергнется сегодня никакой опасности. Мюррей, тебе придется... Ой, мамочки! Вскричала Анжела, вскакивая на ноги. Который час? Мюррей взглянул на часы. Почти половина седьмого. Анжела сняла с запястья свои маленькие часики и встряхнула их. «Проклятие! Сломались!» «Не ходят?» «Ходить-то ходят, только они должны еще и звонить. Как будильник, знаете? Всякий раз, когда они звонят, мне следует принимать пилюли. Надо было сделать это еще в 6 часов». Она торопливо пошла в кухню, бросив через плечо. «Сейчас вернусь!» Мюррей взглянул на меня. «Будильник на запястье?» «Подарок отца!» — объяснил я. — Этакие часы-напоминатель. Они звонят, как колокольчик. — Когда приходит пора глотать пилюли? А она что, больна? — Нет, питательные, противозачаточные и для настроения. — Вот как? Все вместе? — Ну что ж, если она еще не слегла, значит, скоро сляжет. — Ничего подобного, — заспорил я. — Анжела здорова, как ломовая лошадь, а выглядит и того лучше. Хотя и не так умна. «Ты недооцениваешь эту девушку, Джин!» — сказал он. И тут эта девушка вернулась в комнату. «Итак, все решено!» — спросила она. «И сегодня мы с тобой идем на собрание, правильно?» «Мюррей, ты впрямь думаешь, что вести туда Анжелу не опасно?» «Разумеется!» — ответил он. «В таком случае, — сказал я, — вероятно, и мне тоже ничего не угрожает». Я кивнул Анжеле. «Ладно, пойдем вместе», — «Чудненько!» — ответила она. «Мне не терпится поупражняться в стенографии!» «Идемте, угощу вас обедом!» — пригласил Мюррей. «Как обычно, от пуза?» — спросил я. «Твоя беда в том, что ты вечно поешь за упокой!» — ответил он. «Нет!» — поправила его Анжела. «Просто он слишком миролюбив!» «Это одно и то же!» — сказал Мюррей. «Пацифист всегда убежден в том, что, ввязавшись в драку, непременно получит на орехи!» «Эх, Мюррей!» — сказал я. «Больше всего мне нравится в тебе то, что ты такой противный!» Мюррей весело рассмеялся, закрыл свой чемоданчик и встал. «Пошли!» — сказал он. «Перекусим в Ла-Чоу!» «Подожди минутку!» — попросил я. Потом взял карандаш и лист бумаги. Написал на нем «Позор ФБР». Разорвал на мелкие клочки и бросил их в корзину. «Ну вот», — сказал я, — «теперь я готов идти».